Глава 20. Проснулась я от того, что кто-то пьяно распевал прямо под окнами. Я громко зевнула, глядя на треснутое стекло, за которым начинало сереть ночное небо. Кому это не спится в такое время? Надрать бы задницу, чтобы народ не будил. Стоп, так это, наверное, дядюшка. Я быстренько накинула халат и, взяв свечу, спустилась вниз. «Барышня, вы куды?» Я вздрогнула от неожиданности и, тихо выругавшись, подняла голову. Акулина стояла на верхней ступеньке в ночной сорочке, кутаясь в большую шаль. В её руке тоже была зажата свеча, свет которой делал ее образ немного мистическим. «Куды-куды, закудыкала!» — раздраженно прошептала я. «Иди спать!» «Я вас саму не брошу!» — упрямо заявила девушка, спускаясь ко мне. «Думаете, дядюшка приползли?» «Скорее всего». Я открыла входную дверь, и пение стало еще громче. Надрывным голосом, в котором звучала пьяная мука, Тимофей Яковлевич тянул, что есть мочи. «Умру ли я, и над могилою гори, сияй, моя звезда». Туз даже ни разу не гавкнул, видимо, уже привык к таким сольным концертам за всю свою несчастливую жизнь. «Ну, малежик, ты у меня попляшешь, я тебе устрою», — прошептала я, выходя на крыльцо. «Праздник у него. Ничего, завтра для тебя начнутся ужасные будни». «Что вы говорите?» Любопытная и вездесущая Акулина заглянула мне в лицо. «Чего валежник будет?» «Тимофей Яковлевич, говорю, валежник. Нажрался, что на ногах не держится». Приподняв свечу, я осторожно спустилась вниз. «Пойдем искать его. Наверное, в кустах наш певец валяется». И замолчал же, как назло. Мы с Акулиной начали обходить парикмахерскую, и вскоре она позвала меня. «Здесь он, в крапиве, закуёвдился». «Это хорошо, что в крапиве», — довольно произнесла я. «Маленькое, но наказание». Тимофей Яковлевич лежал в зарослях, сложив на груди руки. Ворот его рубахи был залит вином, рукав оторван, а жилет расстегнут. Одного сапога вообще не наблюдалось, и он нервно дергал ногой, касаясь голыми пальцами жгучих стеблей. Картина маслом. «Гори, гори, моя звезда! Звезда любви приветная!» Снова грянул дядюшка, и где-то рядом завыли собаки. Последняя гастроль артиста-солиста Императорского театра драмы и комедии. Я пихнула его ногой. «А ну замолчи, Шаляпин, перебудешь всех!» «Так и есть, всю рубаху обляпил», — зашептала Акулина. «Надобно бы и на портки посветить. Может, и там оконфузился». «Отстань!» — Тимофей Яковлевич отмахнулся от нее. «Уйди, дура!» «Акулина, разбуди-ка Селивана», — попросила я, брезгливо разглядывая родственничка. «Нужно его отнести в кровать». «Одна нога тут, другая там». Девушка помчалась к дому. «Сейчас доставим его прямо в постели». Дверь, которую совсем недавно охранял Туз, открылась, и я услышала испуганный голос Евдокии. «Чего туточки, а?» «Хозяин твой вернулся, лыка не вяжет», — усмехнулась я. «Поликмахер». Вскоре пришел Селиван и молча взвалил на плечо слабо сопротивляющегося дядюшку. «Куда его?» «Я покажу». Евдокия суетливо забегала вокруг. «На второй этаж, по лесенке». Поднявшись по скрипучей лестнице, мы оказались в покоях Тимофея Яковлевича. Проснувшись от всех этих движений, Прошка быстро зажег свечи, и я огляделась. В комнате дядюшки, в отличие от рабочего места, царил порядок. Все вещи лежали на своих местах, кровать аккуратно застелена, даже пыли не наблюдалось. Но это скорее было заслугой Евдокии. Селиван положил дядюшку прямо на покрывало, а я спросила у поварихи, как часто он вот так гуляет. «Три дня проходит и по новой». Женщина с горечью взглянула на Тимофея Яковлевича и покачала головой. «Чего и делать-то, не знаю. Ключ есть от комнаты?» «Ключ?» Евдокия как будто испугалась. «А зачем это?» «Есть!» Прошка подпрыгнул и снял с гвоздя связку ключей. «Здесь и от комнаты, и от остальных дверей». «Вы что задумали?» Повариха прижала ладошку к щеке. Ой, божечки. Ведро ему принесите и воды, распорядилась я. Посидит взаперти, подумает над своим поведением, а там видно будет. Да как же это? Воскликнула Евдокия. А кто же в поликмахерской работать станет? Кто-нибудь достанет. Неси, что я сказала. Мне вдруг в голову пришла мысль, что я ведь тоже могу мужиков стричь. Элементарные навыки у меня были, тем более, что вряд ли здесь требовалось какое-то особое умение. Прически примитивные, а бороду Махмуду я сама и стригла. Он никогда не посещал барбершопы. «Ежели Елена Федоровна сказала несть, значит, несть», — выступила Акулина. «Незачем дурные вопросы задавать». Вздыхая и охая, Евдокия принесла все, что требовалось. Поставив ведро у кровати, а графин с водой на стол, я закрыла комнату дядюшки на ключ. Все слуги столпились в коридоре, ожидая моих распоряжений. Чтобы никто не подходил к дверям без моего особого разрешения. Понятно? Я обвела их грозным взглядом. Я спрашиваю, понятно? А ежели Тимофей Яковлевич бесноваться станет? Прошке, казалось, совсем не было страшно, а скорее любопытно. Ничего, побеснуется и успокоится. Я, конечно, понимала, что дядюшка начнет устраивать концерты, но со мной никакие трюки не пройдут. Моего терпения хватит на 10 таких алкашей. Кормить-то его как? Евдокию беспокоила эта сторона вопроса. Голодом, что ли, морить? Завтра сухарик пожует, а потом посмотрим на его поведение. Я повернулась к Селивану. Как только рассветёт, забей-ка окно. Как скажете, Елена Федоровна. Он улыбался в бороду, в то время как повариха хваталась за сердце. Еще чего изволите? Нет, спать идите. Я подтолкнула Прошку. Давай, дуй досыпать. И не жалко вам его? Человек ведь пожилой. Не выдержал Евдокия. Будто злодея какого в казематы. Я не успела ей ответить, потому что меня опередила Акулина. Жаль, жаль, да пособить нечем. Пьяне такую уму-разуму учить нужно, иначе он вас как туза загнобит. Правильно Елена Федоровна делает. Пущай знает, как оно жадничать да глотку заливать. Ишь ты, жалельщица нашлась. Ничего, наша хозяйка-петуха вашего быстро вразумит. Евдокия ничего не ответила, лишь громко всхлипнула. Мне даже удалось немного задремать, но мой сон длился недолго. Крики и вопли разорвали утреннюю тишину, заставив меня резко сесть в кровати. Какого чёрта? А, дядюшка. В дверь постучали, после чего в комнату заглянула Акулина. Ее глаза возбужденно блестели, а в голосе звучало веселье. «Божечки, чего происходит-то? Дядюшка очухался, криком кричит, такими словами всех называет, что даже Селиван краснеет». «Ничего, пусть прокричится, устанет, а потом и я подойду». Мне доставляли истинное наслаждение гневные вопли, залетающие в открытое окно. 5 стадий принятия неизбежного. «Это чего такое?» Девушка с любопытством присела на стул у кровати. 5 стадов. Тьфу. Сначала Тимофей Яковлевич не мог поверить, что его заперли в собственной комнате. Стадия первая — отрицание. Сейчас он уже понял, что выйти у него не получится. Это стадия вторая — гнев. Потом он станет клянчить, чтобы его выпустили, обещать все что угодно. Стадия третья — торг. После всего этого начнется очищение. Дядюшка перестанет с нами говорить, возможно, будет отказываться от еды. Стадия четвертая — уныние. Самая хорошая стадия — 5-я. Тимофей Яковлевич примет все, что с ним происходит, и вот тогда можно будет договариваться. Я улыбнулась Акулине. Вот так. «Ишь ты!» Она задумчиво нахмурила брови. «Я вот думаю, барышня, может, и мне обо что головой приложиться? Совет не дадите так, чтобы не больно, а в мозгах просветление наступило». «Я сейчас сама тебя приложу». Я потянулась к ней, но девушка увернулась и со смехом выскочила из комнаты. «Я сейчас водички тепленькой принесу. Умываться будем».